141. Урусвати знает меру решимости, потребную для выполнения наших поручений. Неготовые лица будут жалеть о многих предметах, которые придется покинуть. Некоторые будут плакаться, что им нужно телесно отдаляться от областей наших башен. Но они забывают, что духовное общение ненарушимо и расстояния не имеют значения. Но тот, кто знает надлежащую меру решимости, не пожалеет ни о чем из прошлого, когда ему указан путь в будущее. Не только нужна готовность, но именно решимость. Вы понимаете различия в этих словах. Мы учим развивать решимость, чтобы никакие земные обстоятельства не могли повлиять на меру решимости. Нередко ничтожный земной предмет воздействовал не только на судьбу отдельного человека, но и на судьбу народа. Стыдно, если предмет рукотворный может преградить путь подвига. Мы учим, чтобы люди могли превозмочь временное, которое заслоняет великую беспредельность. Так мы указываем на сферы надземные, чтобы расширить кругозор мышления. Не могут утверждать люди земное преимущество, если они привыкли мыслить о высших мирах. При таком мышлении люди легче найдут в себе решимость, явление подвига и выполнение наших поручений. Не будут они задумываться о земных сложностях, ибо многие задания можно решить лишь высшую мерою вдохновения. Нужно быть настолько уверенным в нашей помощи, что магнит веры привлечет самую несломимую энергию. Наша внутренняя жизнь полна стремления помочь. 142. Урусвати знает, насколько внимательно нужно относиться к нашим указаниям. Люди склонны относить к себе даже космические данные. Конечно, утонченная внимательность появляется как следствие великой преданности. Из любви и преданности рождается умение прислушаться к словам учителя. С годами можно убедиться, насколько своевременны были все наши указания. Часто для памяти мы называем лишь страну или город или имя, но если сопоставить эти заметки, можно получить целую цепь событий. Армагеддон начался в 31 году и теперь ссылаются на 42 год, когда произойдет следующая ступень мировых решений. 42 год мы уже называли, тем показательнее, что этот же год звучит в топах. Около каждого указания развертывается целая эпопея мирового значения. Вспомним, в каких кратких словах было сказано о Китае и не только о судьбе одного народа, но и о событиях многих стран. Только чуткое ухо может уловить спешно названные имена. Иногда мы несколько изменяем имя, чтобы избежать подслушивания. Но когда в жизни это имя появляется, чувство знания немедленно остановит внимание на нем. Техника предвидения составит огромную науку в будущем. Но она может быть дана, когда человеческое сознание здоровится. Правильно сожалеете о пренебрежении к гуманитарным наукам. Только разумное сотрудничество всех наук даст понятие о единстве знания. Но каждое изуверство основано на отрицании и на осуждении. Так можно видеть, с чем нам приходится бороться. Но люди не жалеют осуждений в отношении нас. Не изуверы, но даже мыслящие пытаются исправлять наши наставления. Напомним о писателе, который предлагал ограничить наше задание, даже не потрудившись прочесть наш совет. Можно назвать многих, которые пытались препятствовать деятельности братства. Впоследствии некоторые неправые судьи раскаивались, но нанесенный вред должен быть изжит. Такие нарывы и изживания составляют самую тяжкую долю земную. Текущие трудные дни – ничто иное, как изживание бесчисленных скоплений. Прислушаемся внимательно к стону земли. 143. Урусвати знает много физических воздействий на психическую энергию. Мы указывали на пространственные токи, влияющие на весь организм человека. Но помимо такого проявления, можно видеть, насколько каждая физическая энергия повышает напряжение всех центров. Так, например, сильная электрификация помогает первой степени передачи мысли на расстояние.